Владимир Марамзин. Мы познакомились с ним в Литобъединении при Центральной городской библиотеке имени Маяковского, которая располагалась в здании через фонтанку от Анечкова дворца. Уже в первом нашем разговоре он ухитрился ошеломить меня. «Хемингуэй? Очень плохой писатель. Черные глаза горят, губы уверенно сжаты, суждения безапелляционны. Голявкин? Абсолютный гений. Вот у кого надо всем учиться». И еще у Андрея Платонова. Платонов выше всех. Уж, конечно, выше Льва Толстого. Но Толстой заслуживает снисхождения за сказки. Представляешь, вот мы все пренебрегаем Толстым, подсмеиваемся. Хотя, конечно, никто, кроме него, не смел этого делать. А я недавно прочел его сказки и пришел в полный восторг. Даже подумал, ну чем не Голявкин? Стиль его собственных рассказов от Зощенко, от Платонова. В каждой фразе какое-нибудь словесное приключение. От них порой происходит порхание бабочек в солнечном сплетении, как при езде в автомобиле, пролетающем по горбатому мостику. Вот из инструкции будущему ребенку, сыну моей случайности. Украсть лучше много, чем мало. Крупное всегда у народа в почете, мелкое содержит презрение жалости. Не будь придурком честности, когда тебя не просят. От разделения труда уклонись, если можешь. Бюллетень недомогания у врача возьми всегда, дать обязан. Организм в нашей жизни всегда ущемлен. Пускай найдет больное место. Медицина содержана нашей копейкой. Когда сумел, то минуту поспи. А лучше час, а лучше день вместо непрерывной работы. И это не кража. Эксплуатация труда в 11 раз выше получки зарплаты. Еще останется за ними. Главная тема его произведений и главная тема его жизни одна. Женщины. Речь пойдет о человеке, который верил в свое особое назначение в отношении женщин. Проще говоря, он верил, что ему назначено их ублажать. То есть о них самому ублажаться, то есть, я думаю, всем это ясно. С детства тянулся он к женщине. Но так много имеется вокруг нас людей, которые видят свое назначение в том, чтобы скрывать назначение наше от нас, то долго он совестился этого сам, загонял это внутрь, и оно внутри лежало камнем, выпирая неожиданно в некотором месте, главным образом в бесконтрольном сне выпирая, а также в трамвае, в автобусе, в давке женских людей. Человек, который верил в свое особое назначение. Не только его герой в этой повести, но и он сам действительно верит, что призван сосчастливить собою весь женский мир, всех женских людей. А если какая-то женщина упирается, отказывается, то она просто глупышка, не понимает выпавшего ей счастья, и ей надо помочь, объяснить, убедить разными приемами, в том числе, например, внезапным стриптизом перед ней, неосторожно согласившейся прийти послушать чтение нового рассказа. Какое счастье люди носят между ног! Он полон сочувствия к тем, кто по какой-то причине, хотя бы на несколько дней, лишен этого счастья. В мае 1961 года, когда Марина лежала в родильном доме, мы с Марамзиным и его тогдашней женой Ритой поехали за город в гости к художнику Олегу Целкову. На обратном пути сильно набравшийся Володя бурно горевал по поводу моего вынужденного одиночества и щедро предлагал мне свою жену на несколько ночей. Смущенная Рита тщетно просила его заткнуться и не орать в трамвае. Парадоксальные суждения Марамзина застревали в памяти, как занозы. «Вы говорите, что из-за этого может начаться война». «Ну и пусть! Разразится война, и люди напишут о ней новые прекрасные книги, снимут фильмы». «Настоящая дружба — это когда я буду с утра каждому встречному говорить только одно: Олег Целков — гениальный художник». При этом даже мысли не допускается о том, что для кого-то из встречных твоя похвала может оказаться губительной для репутации твоего друга. В разговоре кто-то обронил: для второсортных шутников не бывает ничего смешнее свалившихся штанов. «Почему же второсортных?» — обиделся Марамзин. После многолетних усилий ему удалось заключить договор с издательством «Советский писатель» на издание сборника рассказов. Но после вторжения в Чехословакию в 1968 году атмосфера сгустилась, и издание книги откладывали год за годом. Марамзин подал в суд на издательство, а потом с судебной повесткой ворвался в кабинет директора и устроил там настоящий погром. Его привлекли к суду за хулиганство. Защитник, знаменитый адвокат Киселев, расспрашивая директора Кондрашова об обстоятельствах столкновения, насмешливо говорил: «Вот вы утверждаете, что мой подзащитный метнул эту мраморную пепельницу в вас, а не просто сбрасывал вещи со стола в припадке раздражения. Как же вы объясните, что он, находясь от вас всего в 2 метрах, промахнулся, и пепельница ударилась в стену, оставив там вмятину?» «Видите ли?» — Кондрашов выставил ладони вперед и стал смущенно двигать ими вправо и влево. «Дело в том, что я не стоял на месте». Марамзина осудили условно. «Конечно, мы исподволь, порой не осознавая этого, чему-то учились друг у друга. Вспоминается, например, знаменитый совет Рейна Бродскому: по написании стихотворения мысленно положить его под волшебную промокашку, способную убирать все лишние глаголы. Однажды я написал рассказ, который кончался горестным для героя событием. Его забирали в армию». Марамзину рассказ не понравился, и он, пытаясь объяснить, произнес довольно неуклюжую фразу, которая, тем не менее, поразила меня и врезалась в память. «Армия, не армия. Понимаешь, ведь по жизни, по главной жизни, это все такая неважная ерунда, пустяки. Так бывает. Пробуешь ключ в дверном замке, так и этак не получается. И вдруг неожиданный наклон, нажим чуть вперед и вправо, и клик, дверь открывается». Это мельком оброненное выражение «главная жизнь» явилось для меня таким кликом. Именно оно указало мне на тот водораздел, который я только смутно ощущал, а впоследствии стал обозначать словами «быт» и «бытие». Но не об этом ли писал Андрей Платонов? «Сколько порочной дурости в людях! Сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка!» Вот уже 35 лет Владимир Марамзин живет в Париже. Изредка пишет рассказы, все в том же неповторимом стиле, и время от времени мечет громы и молнии во всех оставшихся в России, впервые не отделяя русских мужчин от русских женщин.